Лиза обнялась с Карлыгаш и спросила: «Ты отпросилась уже с ужина, и где этот счастливчик, которому я достанусь? Сердце у меня ушло в пятки. Да вот он стоит, глазами тебя ест», — показала казашка на меня пальцем, а я от неожиданности икнул. «Молодой какой-то и страшненький», — в сомнении протянула Лиза. «Ой, да выпьешь водки, тебе и пойдет. Ну давайте зайдем в гости к тебе, что ли, Толя», — предложила сводница. «Может и мне набраться до состояния нестояния», — задумался я. «Где купить только алкашки? А чем вы тут занимались?» — поразилась подруга, зайдя к нам в комнату. Бейбут убежал в душ, а в комнате царил беспорядок. Кровать Бейбут была переворошена, валялись пикантные детали одежды Карлыгаш на стуле. «Это, что она сейчас под халатиком без белья?» — начал заводиться я, и не кстати вспомнил строку из песни: «Я имел ее сидя, я имел ее лежа, и на голове я имел ее тоже». «Это не с ним», — засмеялась Карлыгаш, — «у меня свой мужчина есть. Да и не люблю я русских, ты же знаешь, мне казахи нравятся». «Девушки, алкашка у вас есть?» — решил перевести тему разговора с себя на спиртное. «Есть, я алкашка», — счастливо засмеялась Лиска. «Взяла 0,5 с собой, не с пустыми же руками идти на шашлык. Но учти, это нам на двоих, эта парочка водку не пьет же. Шампуры тоже взяла, не забыла. Что бы вы без меня делали? Я тоже много не пью, мне только для запаха, дури-то у меня и так хватает», — пошутил я, уже с интересом разглядывая Лиску. «Если рот закрыт, то железного зуба не видно, наколок, если стоит боком, тоже, хотя там и на теле может быть еще, а я это не перевариваю. И фигура неплохая, не толстая, с маленькой грудью. Вот выпить, и морда не такой страшной покажется. Только водки мало», — сказал свои опасения вслух. «Водки, да, может быть мало», — придирчиво оглядела меня будущая секс-партнерша. «Я видела на конечной остановке пивточку у вас, там пока пиво не завезли, но мужики ждут, говорят, после обеда будет». Вернулся Бейбут и, как мне показалось, порадовался за то, что Лиска не ему предназначена. Стали собираться. Я взял саперную лопатку Бейбута, закапывать мусор. Зачем он привез ее из Казахстана, я не спрашивал. У него немного другая система ценностей, судя по его коробке с сокровищами. Взяли мясо в большой кастрюле. Бейбут положил провизию в свой рюкзак, овощи, хлеб, соль не забыли, нож, воду. Вилки и железные миски взяла Карлыгаш, она же принесла 3-литровую банку под пиво, захватили и мои 2 бутылки с холодильника, срок годности у них заканчивался. Я, кроме 2 одеял, в свою сумку засунул и магнитолу, девочки настояли. Карлыгаш, забрав свое белье, убежала в столовую переодеваться. «Идем к пивточке, народу, да хренище, мы тут час убьем, да и не факт, что хватит на нас пива». «Толя, деньги есть?» — спросила Лиска. «Пятерка и трешка, достаю я 2 смятых бумажки. Лиза выхватывает обе и идет к мужикам, которые уже купили пиво и сейчас готовится его дегустировать, о чем-то переговаривает с ними, забирает у них 1 3-литровую банку пива и идет к нам. «На, Толя, свою трешку, а пятерку я на пиво сменяла. Дорого, конечно, но торговаться нет времени», — возвращает мне 3-ку Лиза. Нехило она переплатила, 3 раза. Мужики сейчас сунут 5-ку своим друзьям, что стоят в очереди, и 3 таких банки купит. «Ты молодец какая», — хвалит Карлыгаш, — «я бы и не сообразила». «А я, значит, не молодец, тащу эту банку, да еще и свои деньги отдал». Автобус подошел минут через 5, мы с Лиской даже успели к банке приложиться по паре раз. Автобус ехал до академгородка и был полупустой, вернее, приехал переполненный, но студенты вылезли и он оказался с проплешинами свободных сидячих мест. «Доехали до остановки институт, идем через чистый хвойный лесок наверх, справа виднеется здание средней школы. Крутая 41-я, поясняет Лиска, — я жила тут и все знаю. Проходим мимо стройки, строит панельный дом, прямо напротив школы. Подъем становится все круче, за зданиями виднеется лес, смешанный березовый и сосновый. Вот нужное местечко, и не занято, — радуется наш Сусанин. Место и в самом деле удобное, скрыто от глаз, 2 бревна, лежащих друг на друге углом, удобны для сидения. Большое пятно кострища, несколько кирпичей и следы пикника прошлых гостей. Свиноты могли бы и убрать. Достаю лопатку, верхонки, еще с деревни, и, вырыв ямку, собираю туда мусор. Девочки смотрят на меня как на идиота, а Бейбут привык к моим закидонам. Сам он, побегав в радиусе 100 метров, набрал дров. Я тут же выкопал небольшую траншею в кострище, накидал туда дров и начинаю пережигать уголь в этом импровизированном мангале, а девочки пьют пиво, и так неплохо уже опустошили наполовину банку. Вскоре от березовых дров остаются одни угли, и, поставив на кирпичи шампура с мясом, я делаю шашлык, а Карлыгаш готовит салат из овощей. «Ну, давайте по одной», — чокается со мной Лиза уже кружкой с водкой, и видно, что ей хорошо. Выпил и я, сразу закусив сочным куском мяса, готовить я умею, да и подружка Би будто замариновала мясо неплохо. В шашлыке главное не пережарить мясо, иначе будет сухое и невкусное. Тепло пошло по желудку и настроение скакнуло. За нашей пьянкой внимательно наблюдал полосатый бурундучок, размером со спичечный коробок, стоящий на задних лапках как маленький человечек. Интересно, змеи или ежи здесь тоже водятся? Не хочется на них попой сесть нечаянно. «Девочки, а знаете, как ежики размножаются?» — кричу я. «И правда, как?» — удивляется Карлыгаш. «Еж приводит домой ежиху, а дальше, все как у людей», — отвечаю я, и мы дружно смеемся. Включаю магнитолу, и начинаются танцы. Бибут обжимается с Карлыгаш, а я танцую с Лизой. Во время танца понимаю, что выпил еще мало, кости подруги пока не возбуждают, а Лизке уже нормально, она лапает меня откровенно. Меняемся партнершами. В танце, конечно, но я и этому рад. Обнимать Карлыгаш приятнее, да и пахнет от нее лучше. Лиза, не заметив смены партнеров, мацает зад Бибута. Тот смотрит возмущенными глазами на нас, мол, так не договаривались, а мы с моей партнершей по танцу, не сговариваясь, смеемся, уж настолько он смешной в своем возмущении. «А ты думал, друг, я тут меда сейчас хлебать буду?» – шучу я. Бибут берет одеяло, и они с Карлыгаш уходят от нас, а Лиза неожиданно засыпает. Выпила она прилично, пиво, потом водки грамм 300, потом опять пиво. Я выпил заметно меньше, но хмель в голове играет. Масса тела небольшая, никакого желания лезть к пьяной спящей женщине нет, хотя та уже и не кажется несимпатичной. Я не заметил, как сам уснул. Через какое время нас разбудили любовники, я не знаю, но уже вечерело. Закапываю мусор, Лиза просыпается и допивает остатки пива в банке. Про бутылки она забыла, но я не жадничаю, а достаю их и раздаю слабому полу, вызвав благодарный взгляд девочек. Сидим, смотрим на костер, негромко играет радиоприемник, меня отпустил хмель, но мне хорошо, и день сегодня хороший, насыщенный. Уже дома Бибут хвастается своим подвигами и жалеет, что у меня обломилось. Но у меня на завтра намечена поездка в общагу мединститута. Надо хорошо подготовиться. Утром у нас тренировка, а после нее, часов в 11, не заходя домой, как был в спортивной форме, я сажусь на пятерку троллейбуса и еду до остановки ДК комбайностроителей. Проспал я одну остановку, надо раньше было выйти. Иду на улицу Ленина в Капторг. Настроение хорошее, день солнечный и теплый, как у нас дома почти. Покупаю там колбасы копченой почти кило, сыра, две банки сгущенки. У бабушек купил букет острочек, разного цвета, всего рубль. От Капторга до общак недалеко, и уже минут через 20 я на вахте. Вместо ожидаемой бабульки на вахте сидит смешливая девица, которая даже не спросила, к кому я иду. Второй этаж, а сердце вещун подсказывает, что и сейчас я обломлюсь. Уже больше месяца я на голодном пайке, одно динамо кругом. Стук в дверь, и открывает Женька в спортивном костюме и обутая, явно собиралась уходить заниматься спортом. «Толя, цветы, вот я, Клуша, забыла, что пригласила в гости человека. Заходи», девушка поворачивается ко мне круглой попкой, обтянутой трико. Шагаю в комнату, разуваюсь, закрывая за собой дверь. Обычная девичья комната, висит лифон, и пару трусиков на веревке, натянутой в углу, две кровати, две тумбочки с косметикой на них, общий письменный стол с настольным большим круглым зеркалом и светильник на ножке. Холодильника и телевизора нет. Возвращаю взор на попку жени, та наклоняется к тумбочке, доставая банку для цветов. Сил терпеть такое издевательство не осталось, хватаю ее руками за бедра, по морде, так по морде, а вдруг нет. Сразу и узнаю, чего кругами ходить. Женька от неожиданности роняет банку, слава богу, не разбилась, и пытается разогнуться, одновременно поворачиваясь ко мне лицом, и смотрит в глаза. Вижу удивление, но не гнев, и я целую ее. Месяц с лишним воздержания закончился. Лежим в кровати. Женечка пьет сгущенку из банки, Я для нее специально сделал дырочку в крышке. Ну, ты наглый, конечно, но молодец, резинки не забывал использовать, хвалит меня подруга. Накинулся на меня, а если бы я тебе по морде дала, мне не привыкать, знала бы ты, сколько у меня женщины не было, вздохнул я. Они у тебя вообще были? Фыркнула подружка. Ладно, верю, были. Я себя вообще неопытной девушкой почувствовала. А что там у тебя в сумке? Ястреньки, перчатки, форма, капа. А еще купил в Капторге сыр и копченую колбасу, не скрываю я. Класс, у меня вино есть, только хлеба нет, но я займу за стенкой. Загорается женя и начинает одеваться. Внезапно раздается стук в дверь. Соседка по комнате? Тихо спросил я. Нет, она дома и приедет завтра только. Пожимает плечами девушка. «Открывай, я знаю, что ты дома», раздается мужской голос из-за двери. И по двери уже стучат, что есть силы. «Кто там такой борзый?» Свирепею я. Рывком вскакиваю с кровати и одеваюсь быстрее подружки. Глава 33. «Черт, этот брательник однокурсника долбанный. Достал уже меня», закусила губу женя. «Толя, ты не выходи, я сама поговорю». «Хорошо», нехотя киваю в знак согласия. Женя открывает дверь. Я сижу на кровати и парня мне видно плохо, но понимаю, он моей комплектности. Ты с ума сошел в дверь так стучать? Начало она с наезда. Что там за тип? Раздался немного гнусавый голос визитера, который сразу выделил главное. Парень мой, я тебе говорила, удивляет меня моя любовница. Хм, а ведь, пожалуй, мне придется вмешаться, иначе как? Получается, я сижу за ее спиной, не по-мужски. Сюда иди, помогает мне незваный гость. Уверенно командуя через спину Евгении, зашнуровываю кроссовки, завершая свое одевание, и встаю. «Жень, дай мы поговорим, прошу подругу». «Толя, он боксер, чемпиона края». Пытается затормозить меня она, но тщетно. «Конечно, меня сейчас и танк не остановит. Точно боксер, только не чемпион ни разу, а финалист». Удивленно смотрю на парня я. «Это левша из вчерашнего моего первого боя недобитый. Вот так встреча. Морда побитая у него». Неплохо я поработал вчера над этим. Вчера минуты не хватило добить, зато сегодня могу закончить. Вот только бить его без перчаток неохота. Попробую разрулить так. Штыба, ты откуда? Оказывается, запомнил мою фамилию соперник, а я вот его нет. Ни имени, ни фамилии не помню. Я тебе вчера остатки мозгов вышиб. Тебе сказали, дружим мы. Тебе кто позволил в дверь стучать так? Здоровья много? Поубавить, не давая вставить ему слово. Наезжаю я, ты за словами следи. Оправившись, пытается хорохориться парень. Неудобно же при девушке наезды терпеть. Тем более, наверняка, рассказал о своем геройском прошлом. Да и есть чем хвастаться ему, но не передо мной. Я вчера его пробил несколько раз хорошо, и он это помнит, как помнит мою скорость и силу, и теряется, не зная, что делать. Сыт, попросту. Ладно, не будем здесь битву устраивать. Извинись за хамство перед Евгенией и на глаза ей не попадайся. Ты вообще чего здесь пасешься? Ты же вздюшор учишься? Зря я напомнил про вздюшор. Вздюшор, а что боишься? Мы с парнями тебя и твоего мелкого друга отоварим. Ему, конечно, вчера и так досталось, но если мы, начал угрожать своими друзьями парень, а вот это он зря сделал. Я ведь не стрелку забивать буду, зачем мне это? Решу вопрос по-взрослому. Мы, это кто? Твои сокурсники, или еще тренеров подключишь, спокойно спросил я, можно и тренера, уж вашего Леонидовича мой тренер уделает, но тебе и нас хватит, не заметив, заполз в словесную ловушку финалист, сейчас вот прямо поеду на остров отдыха к вам вздюшор, начинаю ответку я, поехали, ага поехали, радуется малолетка, и поговорю с вашим тренером, мне вот просто интересно, он и вправду станет моего Леонидовича бить, и вообще... Чему они вас в школе это учат, чтобы вы к девушкам в комнаты ломились, и запугивали их парней? Ну и чмо тогда ваш тренер, это же надо, учит хулиганов девушек оскорблять. Ну не сука, распаляюсь я, видя как затухает парень. Он живо представил, что будет, если мы с Женькой завалимся к тренеру с такой жалобой, и отпереться никак, раз он уже не первый раз так делает, да и сейчас свидетели есть, вон, из комнат выглядывают, выгонит его из школы. И сомневаться нечего. Ты чего, не пацан, не по понятиям это. Тренеров подключать, бормочет он, позволяя мне словесно добить его. Рот закрой. То есть кучи сдюшоровцев нас замесить. Это по понятиям, и что за понятия? Ты чего блатной или сидевший, если по понятиям живешь. Интересный набор у вас в школе, тоже вопрос к тренеру, какого фига его ученики по понятиям живут? Что за гнида тебя тренирует? Ну, кто-то же, по твоим словам, должен был нашего тренера отоварить. Жень, собирайся, надо посмотреть на этого гондона штопаного. Да стой ты! Детским голосом взвизгнул запаниковавший парень. Я это, извиняюсь, давай замнем тему. Нет, не могу. Мне комсомольская совесть не позволяет, чтобы бандитов учили драться. Хочу видеть твоего тренера, да и надо же Леонидовича моего спасать, а товарит из-за меня. Ничего не будет, я с дуру сказанул, и не бандиты мы. Все, я не появлюсь тут, к брату приезжал, просто девушка понравилась, бормочет он. Женя, извините, тренер меня выгонит, у меня уже есть предупреждение за драку, а я без бокса не смогу. Он не чмо, он наоборот. А как тебе мысль такая пришла угрожать ей и ее друзьям? Ты человек или животное? Уже глумлюсь я, чувствуя, что позором соперника удовлетворен. Женя, что к тебе опять это недоделанный ломится? Раздался басок в конце коридора, и я увидел морячка с компашки жени около ДНД, и был он с беременной девушкой. Учится он тут, или его подруга с пузом? Степ, да Анатолий сам решит, весело крикнула Женька, заглядывая за мое плечо в коридор. Смешно ей. Бери тряпку и швабру и иди пол мой на кухне в наказание. Потом, чтобы исчез с этой общаги, пусть брат к тебе ездит, говорю я. Не буду мыть, набычился он. Твое дело, время у тебя полчаса. Время пошло. Уже в комнате Женька смотрит на меня восхищенно. Ну, что ты спортсмен тоже и боксер, я поняла, и с ним, наверное, вчера дрался, а вот, то, что ты его бить не стал, я оценила. Да еще так хитро выкрутил словами, что он сам себя опозорил. Ты кто, Штыба? Сколько тебе лет? Никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 16 мне, не переживай, если по согласию, то можно, пытаюсь ее обнять. Что, правда, всего 16, это я с 16-летним, да еще вином хотела напоить его, закудахтала Женя, округлив глаза и став похожей на сову из мультика про Винни-Пуха в момент осознания, что она подарила вместо подарка хвост ослику я. Сова нашла хвост, немедленно сообщил я, и таки, поцеловал Женечку. Вина мне не налили, берегли мою юную печень, но мне было и без вина кайфово. Женя сходила к соседке и взяла у нее хлеба, задержавшись там минут на 15. Наглая Маринка пыталась в гости напроситься. Ей за стенкой-то все слышно было. Хорошо, что комната у меня угловая, сообщила добытчица. Вежливый стук в дверь. Кто там еще? Нехотя отрываюсь от поцелуев. Спортсмен пришел и доложил, что пол помыт. Не совсем кукуха поехала, прикинул, что выбора у него нет. Надо бы, конечно, было проверить, еще разок мораль прочитать, поглумиться, но были дела важнее. Вот до самой темноты были, но последние часа три мы уже только разговаривали. Женька огорчила меня тем, что их отправляют на 2 недели на картошку, но она меня будет ждать сразу 2 октября, как они вернутся. Еду домой, дома бегут, расстроенные этими днями у подруги и потерявшие меня. Говорит, чтобы я не лез, не драконил ее, и что делать, не знаю, горестно жалуется сосед на Карлыгаш. А я в гости ездил к жене. Представляешь, сижу в гостях, а тут ломится к ней ухажер, выхожу, а это мой вчерашний первый соперник, рассказываю я, которого ты ушатал. Что он, испугался, заинтересовался друг. Сначала да, потом стал пугать друзьями, тебя хотел побить тоже, и тренера нашего, рассказываю я. Казаха, разумеется, возможность получить дюли ни капли не испугала, и что делать в этом случае он прекрасно знал. Надо их по одному встречать, я человек 5 из их компаний запомнил, радуется он. Завтра с утра давай начнем, да я его зашугал, он извинился и полы помыл еще. У Женьки, разочарованно спросил Бейбут, подраться ему всегда хочется, на кухне, а он не полезет к ней потом, когда тебя не будет, с надеждой спросил неудовлетворенный женщиной боец. Она на 2 недели на картошку уезжает, да и у нее сосед знаешь кто, тот здоровый моряк, что стоял с ней около ДНД. Если что, зови, сказал опять погрустневший сосед. В понедельник утром опять тренировка, было хулиганское желание рассказать Леонидовичу, что его отоварит тренер с дюшор, но я сдержался, хотя дебильная улыбка, плохо смотревшаяся на моей морде, не сходила всю тренировку. Тренер даже косился подозрительно на меня, мол, чего я скалюсь так страшно, но ничего не спросил, зато хвалил Бейбута, взявшего методу Челентана по сбросу сексуального напряжения. Челентана колол дрова, а Бибуд впахивал на тренировке. Мне бы это не помогло, уж больно сказочная партнерша была у Челентана в фильме «Укрощение строптивого» Арнелла Мути. «Вот видишь, стоило получить по морде, и сразу за ум взялся», — сказал напоследок Игорь Леонидович ему. «Заходим в магазин, затариваемся продуктами и идем в общагу на обед. После обеда меня выловил Павел Иванов, наш комсорг. Ну, что могу сказать, молодцы. Видел и наглядную агитацию, здорово, что решили организовать комсомольское соревнование, и учебники с такой изобретательностью исправили, я и другим курсам дал такое задание. Пусть тоже испорченные листки заменит рукописными в учебниках», — начал он хвалить меня. «А еще я позавчера турнир краевой по боксу выиграл, а Бибуд третьим стал», — сказал я, скромно умолчав, что было всего 4 человека в категории. «Это надо отразить срочно на стенде, завтра занятия у вас начинаются, и будет проверка с комитета комсомола города», — сообщил Паша. «Сделаем», — серьезно кивнул я. «И насчет интеллектуальных состязаний, я не забыл, приедут мои однокурсники, устроим показательное выступление. Я тогда спокоен», — пожимает мне руку комсорг. «Я вижу, вы сработались», — раздался голос директора школы Олега Павловича, зафиксировавшего факт знакомства. «Толя, зайди ко мне». Захожу в его кабинет и с удивлением наблюдаю в его приемной секретаршу, сухонькую старушку в очках. Не было ее, первый раз вижу. Может, в отпуске была? «Ну, давай, Толя, рассказывай». Усаживается в удобное кожаное кресло Олег Павлович, а я притулился на стульчике у двери. «Что рассказывать вам? Реально не понимаю я. Все. Приводит меня в замешательство директор. В первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы», — шучу я. «Сотворение мира можно пропустить», — директор гулко смеется. «Уф, настроение у него хорошее, значит, ничего серьезного». Глава 34. «Откуда у тебя такие навыки?» «Вроде обычный парень, 8 классов за спиной всего, а идеи такие, что не у каждого взрослого будут», — помолчав, Олег Павлович продолжил. «Видел я твою наглядную агитацию и оформление стендов, а идея соцсоревнования между группами в игровой форме, да и то, что ты подумал о книгах для своих товарищей и нашел выход там, где другие обратились бы за помощью к старшим или вовсе спасовали бы. Не я делал стенд, да и книги Малышев и Колесников», — начал оправдываться зачем-то я. «Да знаю я, но идеи твои, как и игра эта новая, как ее мафия», — подсказал я. «А в совхозе вас как хвалили?» «Я с утра с директором отделения поговорил. Скажи, есть желание вместо Паши Иванова комсоргом школы стать? Паша на своем месте, исправляется с работой», — говорю, что думаю, я на своем, но за Пашу меня друг не просил», — откровенно говорит директор. «Тем более я после Нового года уеду в Москву, решение уже принято». «А почему не сейчас?» — задаю давно интересующий вопрос. «Человек после Нового года выходит на пенсию, я на его место», — поясняет Олег Павлович. «Ну ладно, иди. Хотя стой, как там наши воспитатели, не притесняют тебя?» «Все хорошо, спасибо», — отвечаю я, не желая стучать на кого бы то ни было, а это мне сейчас было предложено. После обеда заморосил дождик, становясь сильнее и сильнее. Наших до сих пор не было, не приехали они и к ужину. Олег Павлович даже домой не поехал, ждал их, переживает, думаю. Приехали 2 автобуса уже ближе к ночи, мокрая толпа ребят зашла в холл, который сразу наполнился гулом парней и нытьем девушек. Оказывается, выехали они поздно, часов в 10 только, потом в дороге ломался то один автобус, то другой. Когда полил дождь, один автобус умудрился съехать на обочину около леса и застрять там. Вытащить было некому, мимо проезжали редкие легковушки, и им это было не под силу. Троса тоже не было, всех заставили выйти из автобуса и перейти во второй. Чудом, не иначе, подкладывая стволы сваленных деревьев и прочие куски дерева, автобус удалось вернуть на дорогу. Ребята так и не высохли, и были голодные и измученные поездкой. То ли дело мы, сели на поезд, легли спать, и утром дома. Приехавших накормили холодной кашей, оставленной в столовой, и холодным же чаем, но ужинать отправились не все. Кто-то сразу спать лег, а кто-то, вроде Ленки, в душ отогреваться. Там ее облом ждал, воды горячей не было. При мне за 1,5 месяца 3-й раз отключают. Хорошего настроения этот факт ей не добавил, и она зло отвергла и предложенный мною чай и сваренный супчик из пакета. Была бы честь предложена. Утром у нас начались занятия. сразу после завтрака. Садись, Штыба. 5. Идеальный у тебя английский, знаешь язык на моем уровне, похвалила меня учительница иностранного языка. До этого я также блистательно получил 5 по математике. Ленка с утра немного отошла и даже пыталась поболтать, сев спереди меня на уроке, но я не стал разговаривать, незачем дисциплину нарушать. Сидели мы с Бигутом на задней парте, конечно, кто бы нас оттуда выгнал. Сам бы я сел на первую парту, как в своем прошлом, но тут мне и сзади хорошо, и зрение хорошее, и слышно отлично. На обеде Ленка села не со своей свитой, а подсела ко мне за столик. К разговору она подготовилась, это было видно. Строгая белая блузка была приталена, юбка длинная, но такая узкая, что уверен, ей туда залезть с трудом удалось. Красиво уложила волосы, даже губы накрасила, что бессмысленно, они у нее и так яркие. «Толя, как ты тут без меня?» «Скучал?» Величественно похлопала глазками она. «Ясень пень», шутливо ответил я, ночей не спал в окно глядючи. «Значит, обижаешься до сих пор?» Вздохнула красавица. «Лен, да все нормально, приходи вечером чай пить», искренне сказал я, ведь после посещения общежития мединститута у меня никакого влечения к ней не осталось. «Можно и сейчас, заодно и расскажешь, что мне с моим языком делать, чуть трояк не получила», предложила Лена. «Покажи язык», сказал я. «Бе», высунула розовый язычок и засмеялась девчонка. «Ничего не делай, всем бы такой язычок», похвалил я. «А сейчас не могу, на тренировку надо». На тренировке нас с Бигутом ждал сюрприз. Новые ребята юношеского возраста. Один из первокурсников политеха пока выступал за юношей и был в моей весовой категории. Мы даже провели с ним спарринг, где уровень нового спортсмена был признан высоким. «Надо кому-то из вас выше в категорию идти», – вздохнул Леонидович. «Можно и ниже, но это постоянно вес сбрасывать, а вы еще оба и растете». Взвесились. У обоих по 63 килограмма, но мой рост 1,71 м, а его 1,75 м. Я хоть и вырос за лето, но как оно дальше будет, непонятно. Тренер волюнтаристским решением перевел Славика, так звали парня, в категорию выше. «Черт те чё, только недавно поднялся в весе и опять», — сказал он мне на прощание и добавил. «Пригласили сегодня фильм смотреть на кассете. Называется «Боксеры», в главных ролях сам Митхун Чакрабарти, тот, что в танцоре диско играл. Я сначала отреагировал на название фильма, потом на то, что смотреть он будет его с помощью видеомагнитофона, потом на звезду фильма, кто же теперь не знает Митхун Чакрабарти, Джимми, Джимми». Ача, ача. Фильм вышел в июне этого года в СССР, я не ходил, но слышал восторженные отзывы, вернее ходил, но в другой жизни, и тут я вспомнил, Индия, девочки уже должны были вернуться, ну или сидят там, в индийской тюрьме, если бы не намеченная игра в мафию, я бы после тренировки рванул на переговорный пункт, а так решил потерпеть, но на следующий день, сразу после занятий поехал туда, трубку берет Платоныч, алло, «Красноярск», — говорит он, — «это Толя Штыба, рыбак, радуюсь, что удачно застал того на месте я, знаю, какой ты рыбак», — хмыкает мужик, — «вовремя позвонил, буду у вас в Красноярске в конце месяца, узнай, где там можно порыбачить, по дружбе прошу, говорят, в Енисее хариуса полно, с меня пепси-кола, а девочки приедут», — задаю вопрос, затаив дыхание, — «Оксана, да, а у Марины неприятности, ввязалась во что-то непонятное в Индии». В общем, она пока и на работу не ходит, под подпиской. Мне как раз Оксану. Непонятно почему облегченно вздыхаю я. А жить будете где? Гостиница «Север». Знаю, на проспекте Ленина это, говорю с видом знатока я. Выяснив точную дату приезда, еду домой, размышляя. Писем я положил 2, каждый в карман. Девочки факт их обнаружения скрыли друг от друга, а Маринка еще и отдала его индийским таможенникам, скорее всего. Ну и пострадала через это, зато возможно дала шанс Индире Ганди. «Сан Саныч», пытаю я вахтера, знакомый приезжает, а он рыбак, говорят, в Енисее хариус водится, место не подскажите, по этой стороне Енисея в районе поселка Овсянка есть неплохая ямка, редко без рыбы оттуда возвращаюсь, ты напомни, как он приедет, будет время и здоровье я свожу его». Радушно предлагает земляк-вахтер. Вечером идем на дежурство ДНД. Нам дают то же задание, а на входе стоят те же люди. Ну, кроме жени, конечно. Моряк Степа со мной здоровается за руку, сразу повышая мой авторитет вдвое. Я уточняю про здоровье жены. Да нормально у нее. Вот Женька, когда сына рожала, намучилась, но ее тогда муж еще бросил, ударил мне по голове информацией простодушный Степа. Да, Миша тот еще козел, вспоминаю имя бывшего мужа моей подруги. У жени есть ребенок, а чего она не сказала? Взрывается вопрос у меня в голове. У жени есть ребенок, спросил простой парень Бейбут, а чего она не сказала? Мрачно смотрю на него и отвечаю, а я знаю, я первый раз услышал об этом. Бейбут затыкается, переваривая. Идем по маршруту прошлой недели, все так же, смысла вы, пес и его хозяин, гуляют на улице. Тетя Маша, узнав меня, недовольно сопит, но выводит на осмотр своего дистрофичного мужа, и то хлеб, не пришибло. Топаем по колдоебинам, как сказала бы моя скрытная любовница, в сторону улицы имени физика Киренского до квартиры алкаша Баринцева Николая 43 лет от роду. Тот, не нарушая традиций, в говно лежит на своем диване. Петюня не съехал от него, и нам реально рад, а количество шапок в комнате уменьшилось вдвое. Аркаша, есть пара клиентов на Адике, вон как у старшего вашего, уважительно кивает он в мою сторону. Аркадий обсуждает деловые моменты, нам с Бейбутом Фиолетово, не наша тема. Наша тема началась, когда мы шли к пункту ДНД. Парочка парней ростом с Аркадия докопались до него на ровном месте. Наш товарищ шел впереди нас метров на 10, и Гопота не поняла, что нас трое. Нелепая и, главное, мучительная ошибка. Бейбутовский соперник просто упал, а я своему еще и на пальцы наступил с разбегу. Сломал, наверное, уж очень жалобно кричал гопник. Учеба нас постепенно втягивала в ритм. Заполнялась табличка на стенде школы, и царь горы был некто Анатолий Штыба. Осечек у меня не было, даже не по школьным предметам. У нас начались занятия по истории КПСС, так я и там умудрился получить 5. Зато на личном фронте я дал маху. Вернее, лучше бы я маху дал. Ленка добилась моего комиссарского тела, подговорив предателя казаха уйти в пятницу погулять. Я после обеда решил поспать, благо тренировки не было, и проснулся в своей кровати от домогательств соседки. Я сразу, как открыл глаза, не понял, кто ее пустил к нам в комнату, и потерял несколько стратегических секунд, потом облажался, попытавшись оттолкнуть наглую подругу, попав ей по вполне развитой груди. Руки автоматически сжались на ее полушариях. Дальше она со мной делала, что хотела. Из неприятного, по-моему, она фригидна, и точно не девочка. Вечером, уходя, она сказала, завтра в кино хочу, куда меня поведешь, к прокурору, а завтра у соседа день рождения, ответил правду я. Я реально собирался идти с ним в кафе Рига, может снять каких девочек, ибо критические дни у Карлыгаш чуть ли не на неделю затянулись. Да ладно, Толя, давай устроим ему праздник, Светочка давно мечтает с ним познакомиться. Помнишь, на первой парте сидит, в очках такая брюнетка, села мне на уши Ленка. Только ты не думай, что мы с тобой пара, меня завоевывать надо. Если будешь себя хорошо вести, я тебе после Нового года еще подарок сделаю, как сегодня. Я пока не решил, как буду себя вести, скорее всего, плохо, но в свете последних новостей про скрытность жени, может и изменю свое мнение. Бери Светку, завтра в обед идем в кафе вчетвером, решаю я. Синицкую, в задницу. Надоела твоя соседка поучениями. В самом деле, не иначе она ко мне неравнодушна, сегодня в умывальнике утром вынесла мозг, рассказывая, сколько времени надо чистить зубы. Я что, лекцию заказывал? Глава 35. Сидим в кафе Рига. Сначала выпили по коктейлю в коктейль-зале, а потом спустились вниз в гриль-бар. Заказали курочек с горошком, кофе в турке, чай в чайнике. 2 диванчика на троих и столик между ними. Все огорожено перегородкой, но не отдельный закуток, а так имитация. Но для советских времен выглядит стильно. Рига – шикарное место, дороговатое, конечно. Подарок Бейбуту я подарил еще с утра. Достал через Аркашу бинокль военный. Заранее специально незаметно осмотрел его коробку сокровищ. Нет ли чего похожего? Бинокль – обычный подарок, как по мне, но приближает хорошо. 8-кратный, сам проверил, обошелся мне в 40 рублей. Бейбут искренне рад, а вот девочки подвели, подарка от них нет пока. Аркадий тоже напрашивался с нами в кафе, но на кой он, нас как раз 2 на 2. Денег не жалко, наметился неплохой приработок. Позавчера я провел первое занятие по брейк-дансу для 6 человек, и заработал аж полтинник. Всех клиентов подогнал Пашка, думаю, сделать ему скидку. С Бейбута денег по дружбе не брал. Проблема только одна, нет места для занятий. спортзала у нас нет своего. В четверг удалось договориться на секции бокса позаниматься вечером после тренировок, но это разово, и лишь потому, что наша очередь была с Бибутом дежурить по залу. Сейчас размышляю, как быть с занятиями. Заработок неплохой, куда лучше, чем тот же Чирик зарабатывать репетиторством, для одного человека работать. Буду подрабатывать в бассейне, и недалеко и работы немного. Помыть вечером или рано утром полы в нескольких помещениях, и 70 рублей мои, врываются в мой мозг слова очкастой Светы. А что за помещение? Заинтересовался я. Ой, пара раздевалок, душевые и танцевальный класс, 2 часа работы, не больше. Отмахивается Света. Да и родители отправляют по 40 рублей, плюс стипендия. А что за класс? Перебиваю хвастовство девчонки. Не класс, а одно название, даже зеркал нет. У Ирины Леонидовны сын танцами занимается, вот она и пускает туда за деньги его друзей и тренера. 5 рублей дерет за занятие, расправляется с ножкой курицы-уборщица. Свет, познакомь с начальницей, нам с Бибутом тренироваться негде, прошу я. Если денег не жалко, почему нет? Хоть сегодня, соглашается она. Вру, сегодня никак, в понедельник утром давай. Девочки поминутно стреляли глазками по компании из 3 парней в углу зала, и это дало свой результат. Слышь, парни, вы уже надоели девочкам, идите воздухом подышите. К нам на диванчик садится мускулистый взрослый парень, отодвигая попой Лену и Свету к стене. А вот и подгон на днюху от девочек. Намутили моему другу драку. Если бы не наши прелестницы, драки бы не было, значит это от них подарок. А в том, что это подарок, можно не сомневаться. Бибут сроду так широко не улыбался. Ну, девочки, ну, настроили глазки. Ничего не перепутал. Ишак, начальник культурно именинник. Что же вас, козлов, так и тянет в больнице полежать? Вежливо, на вы, продолжил я. Давай выйдем, зло мотнул головой парень. Я сижу с краю прямо напротив наглеца. Идти на проспект Мира, где рядом управление МВД по Красноярскому краю. И там учинять драку? Есть решение лучше. Резко бью в челюсть начавшему вставать парню и, вскакивая с диванчика, иду к его 2 ржущим друзьям. Бибут бьет еще раз парня напротив, отправляя его в нокаут и торопливо вылазит вслед за мной. Не успел. 2 удара, 2 нокдауна, возможно, и челюсти сломал, чего не хотелось бы. Бармен кричит и угрожает вызвать милицию, парни орошают кровью столы, но, судя по проклятиям в наш адрес, их челюсти на месте. Решаю уходить, даю 4-й бармену и говорю, это за все и сдачи не надо, и обернувшись, добавляю, девочки, давай на выход. Разок всего ударил, недовольно ворчит Бибут, зато вырубил, подбадриваю задиру. Идем от кинотеатра «Луч» в сторону остановки Перинсона, знать бы кто это еще. За остановкой находится кафе «Мороженое», самое то место, чтобы продолжить праздник. Мороженое там отменное, и с джемом, и с орешками, и с шоколадом. Подраться ни с кем, но Бибут, кроме драки, уважает еще и сладкое, и блестящее, как я помню. Возвращаемся обратно на такси, это опять я рубль не пожалел. Светка уводит Бибута показывать марки, а мы с Леной, не сговариваясь, идем к себе в комнаты. Просыпаюсь от шума скандала. Это Карлыгаш пришла дарить подарок соседу, и застукала его со Светой. Вот зачем они к нам шли, ссориться с поваром не хочу, отравит еще. Выхожу мирить компанию. Карлыгаш, красавица, что шумишь? Спрашиваю я. Я ему торт испекла, а он с какой-то подружкой уже. Искренне возмущается она. Ну не дура, она ждет от него верности, может еще и замуж хочет. Так, идем пить чай. Прекращаю склоку и гостеприимно открываю дверь. Совсем конфликт не удалось погасить, зато скандал я потушил. Ты умнее будь, советую неопытному соседу. У нас со Светой ничего не было, я не знаю, почему Карлыгаш злилась, удивляется он. Что, правда, марки смотрели. Удивляюсь на этот раз я, ибо видел взгляды, которые бросала Света на Бибута. Марки я не успел посмотреть, мы целовались, сознался Бибут, а домой шел за магнитолой. Не теряйся со Светой, очочки снять, так не хуже Карлыгаш будет, советую я. В понедельник я познакомился с мировой теткой Ириной Леонидовной и за 7 рублей мне разрешили брать ключи от зала. Хоть каждый день ходите, на вахте я команду дала, вас пустит, сказала эта милая 100-килограммовая женщина. Пашка нашел еще 3 желающих, и я остановил набор в группу. Надо глянуть, что из этих оболтусов выйдет. Учеба набирала обороты, весь конец месяца я старался себя хорошо зарекомендовать. делал домашки, готовился к уроку, читая будущие темы занятий. Опытный я знаю, сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя. В субботу 29-го приезжает Платоныч с Оксаной. Рыбалка уже намечена на воскресенье, вахтер Сан Саныч обещал как земляку по дружбе. Еду к ним в гостиницу, попутно заскочив в Ниву за булочками и пирожными. Девочки любят сладкое. Платоныча встречаю в холле гостиницы. Договорился я насчет рыбалки со знающим человеком. После приветствий радую старого знакомого я. Завтра рано утром выезд. А кто проводник? Откуда едем и на чем? Спиннинг у меня с собой импортный. Задает кучу вопросов Платоныч. Я перенаправлю их Сан Санычу. Он сегодня на вахте дежурит и уже приехал на своем москвиче на работу. Платоныч резко засобирался знакомиться с вахтером, выяснив, как добраться до нашей общаги. А я иду к Оксане. Ты откуда? Да погоди ты, соседка вернется скоро. Еще. Это были все внятные слова Оксаны на протяжении получаса. А ведь сентябрь лучше, чем август, пришла мне в голову ленивая мысль, когда мы уже отдыхали друг от друга. Вижу, скучал. Что, девочки ваши не хотят с тобой дружить? Подначивает меня довольная Оксанка. А что за рыбалка завтра у нас будет? Платоныч мне все уши прожужжал. Рыбалка? Ты тоже хочешь поехать? Удивился я. Да оно тебе надо, так что ли не найдем чем заняться? Надо, во-первых, мне сходить на рынок он поручил, купить мясо для шашлыков. Во-вторых, отношения хорошие с ним нужны. Маринка влезла в неприятности, и его по касательной зацепила, он на нее, понятно, злой, а я прицепом ни за что пострадала, поясняет расклад любовница. Ну и, в-третьих, отношения с соседкой по комнате не складываются. Пока она одна жила, повадилась мужиков из ресторана в комнату водить. Что? Да не смейся, ты мальчик. Ага, как в том анекдоте. У грузина спрашивают, ты мужчина или мальчик? Он. А как узнать, если спал с женщиной, то мужчина, если нет, то мальчик. Тогда, мальчик, разве с ними уснешь? Оксанка смеется и ищет чего бы надеть в поход на рынок. А что там с Маринкой? Якобы без интереса спрашиваю я. Отдала письмо таможеннику и через 5 минут ее увели. Встретились только в Москве, коротко поясняет Оксана. Хотела попросить убежище, скорее всего, вот дуреха, это же Индия, вот и выдали ее обратно, убежденно говорю я, следя за реакцией женщины, точно знавшей, за что задержали подругу. Вполне может быть, я не знаю, закругляет разговор Оксана. Она, наверняка, подписку дала, а свое письмо выкинула, иначе не пустили бы ее в развивающуюся страну. Идем на рынок, я и сам там давно не был. Оксана взяла 2 килограмма свинины, нам его еще и порезали. Можно было даже маринованное мясо купить, но Платоныч сам любит мариновать. Оксанка купила кедровых орешков нового урожая не меньше, чем мясо, и шишек еще отдельно вареных и обычных. Они для нее в диковинку. Взяла и варенье сибирское из голубики, черники, костяники, черемухи. Я и сам не удержался и купил по пол-литра эти 4 сорта. Короче, в гостиницу вернулись нагруженные. Там я познакомился с женщиной лет 30, соседкой Оксаны. «Мама твоя?» – кивнула на вышедшую из комнаты Оксанку соседка. «Точно придется ехать завтра на рыбалку, злая какая соседка, но красивая. Я мужиков понимаю ресторанных, да и ее тоже, тут в гостинице много с севера живет народа денежного». Вернулся довольный до ушей Платоныч, идем к нему в гости с мясом, пусть маринует. Он живет в одноместном номере с холодильником, разумеется, бирюса и телевизором, разумеется, рассвет. Все, продукция местной красноярской промышленности. Суки страшные, такие заводы развалили. Первый раз захотелось убить Горбачева и спасти СССР. Хотя завод бирюса точно работал, я сам незадолго до попаданства покупал ихний шкаф для хранения икры. Вот такой мужик Саныч ваш. Платоныч поднял вверх большой палец, отвлекая меня от кровожадных мыслей. «Звал и тебя на рыбалку», — говорит, — «мы ростовские рыбаки любого переплюнем, а как к нам добираться будете?» Сан Саныч подменится в 6 утра и сразу поедет, а в это время автобусы вряд ли ходят до нас, — спросил я. «Такси, наверное, можно вызвать». Решил я с ним этот вопрос, заедет он за нами, да и нечего там рано делать. Хариус по осени к обеду просыпается, показывает недюжинные знания рыбака Платоныч. «Да, я же тебе пепси-колы привез, как обещал». Платоныч слово держит. «Сам-то я больше по водке. Кстати, надо взять пару бутылок в поездку. Ну, хоть водки возьмет, и то хлеб. Сам-то я по водке, передразниваю мысленно я. А мне пепси-колой баловаться, а сам-то я больше не по пепси-коле, а по коньяку. Везу домой аж 12 бутылок газировки и варенья 4 банки, что купил на рынке. Оксана мне дала сумки, но все равно неудобно нести. Злой. Захожу в комнату и вижу Бибута с фингалом. И тоже злого. Что ж так прет сегодня? Еще и пар выпущу, надо только узнать, кто соседа обидел. Глава 36. И кто эти смертники? Спросил я. Скарлыгаш поспорил, сразу прояснил ситуацию сосед. Ох, ничего же себе. За дело хоть, охнул я. Нет, ничего со Светой не успел сделать. Карлыгаш не поверила, расстроенно сказал Бибут. Да забей. Смотри, я пепси-колы принес. Радую соседа добычей. Пепси-кола немного примерила соседа с потерей любовницы. Хотя, как я думаю, Карлыгаш от него так просто не отстанет. Утром рано меня будет Сан Саныч, и я, зевая, еду с ним в гостиницу. Там меня выгоняют на заднее сиденье к такой же зевающей Оксанке, а переднее выделено под Платоныча, который, позвякивая сумкой, бодрый, полон сил. Вот кому хорошо, почти неприязненно думаю я. На заднем сиденье тоже неплохо. Я сразу уснул и проснулся от тряски и бормотания Сан Саныча. Сейчас до ручья доедем и вниз. Тут дачки медиков наших. По этой стороне много дач, самый последний, поселок телефонистов. И в самом деле, мы, выехав из соснового леса, очутились на берегу Енисея. На той стороне виднелась деревня Овсянка, а выше по течению – остров. Вот когда я ехал по противоположному берегу Енисея в сторону Дивногорска, было полное впечатление, что кроме гор на другой стороне реки ничего и нет. А тут жизнь кипит, домики, вернее дачки, рыбаков много. К самому берегу подъехать не вышло, крутой спуск, не для москвича, а вот уразик вполне мог бы вскарабкаться. Пришлось тащить на себе все вещи вниз, а их набрали много. Одна лодка чего стоит, резиновая. Енисей широченный, километра полтора в ширину, как я помню из рассказа десантника, когда мы ехали в деревню. По его словам, река в самом узком месте в километр шириной, там и построили плотину. У запасливого Саныча и дрова с собой, хорошо, собирать не надо, лес остался наверху, а я уже замучился скакать как сайгак вверх-вниз. В Енисей действительно впадает ручеек, чистый и неглубокий. Если Саныч поразил всех своей запасливостью, то Платоныч удивил количеством мушек. В будущем я, конечно, видел такое изобилие, а вот в этом времени ни разу. Коробка из-под леденцов с поролоном внутри. Поролон весь усеян мушками. Оказывается, хариус еще откармливается на зиму. И мушка, само то, как сказали рыбаки. У старика просто удочка, но он планирует с лодки рыбачить. Платоныч, дай я половлю рыбы. Загораюсь я, видя, что мужики заняты обустройством и костром. Иди вон на ручеек, там покидай, разрешает хозяин спиннинга. Мушку в коробке возьми и прицепи к удочке сам. Мужики уверены, рыбалки с утра не будет, и они занялись шашлыком. Оксанка ходит по берегу с фотоаппаратом, ищет виды. Не знал, что она еще и фотолюбитель. Смотрю, Платоныч стал нарезать круги рядом со мной, и так внимательно смотрит, как я на донку рыбачу. Что-то не так делаю. Занервничал от пристального внимания я. «Покажи мушку», — неожиданно попросил он. «Пожалуйста». «А чего? Ты самую лучшую муху взял, я за нее десятку отдал. Не зацепи ни за что». «Как ты именно ее выбрал? Там штук 40 мушек», — удивляется Платоныч. «Хазе как? Взял первую попавшуюся». Рыбачить расхотелось, ибо Платоныч забил на шашлык и в оба глаза следил за своим сокровищем. Сидим, кушаем мясо, сна уже не в одном глазу, воздух прогревается и становится теплее, но уже тяпнули водочки, и нам и так тепло и весело. «Ладно, мне не налили, малолетки, но то, что выпил Саныч, немного меня напрягло. Буду надеяться, что он больше не будет пить и протрезвиться к отъезду». Часам к 10 рыбаки уже искали свое рыбацкое счастье, а мы с Оксанкой в машине уже разок согрешили, поиграли в карты и вернулись на берег. Рыбалка не шла, и первую рыбку поймал местный рыбак Саныч после 12 только. Он сразу причалил к берегу и стал разделывать довольно большую рыбку. Порезал на куски, натер солью, специями, посыпал луком репчатым и уложил в банку слоями. Потом потряс банку и поставил в сторону, наливая стопочку. «Ели раньше с угудой?» – спросил он. «Я, конечно, ел, не из хариуса и замуля. Вкусно». Оксанка не ела сроду и смотрела на деликатес настороженно. «Сырую рыбу? Да нельзя же!» – начала она. «Но мы уже ели». Рыбалка дальше пошла веселее, ведро не ведро, но по три четверти ведерка они вдвоем наловили. Хорошее место, надо запомнить, лениво размышлял я. Мы сварили уху, надышались свежим воздухом, хорошо отдохнули, и домой вернулись только к вечеру. Там сидел скучный Бибут и страдал. Ничего там на рыбалке не подцепил, язвительно спросил он. Ёк-макарёк, он оказывается, и шутить умеет, не ожидал. Кладу в морозильник рыбу, мне ее дали изрядно, иду в душ. Ужин пропустил, но есть и неохота. Утром зарядил дождь, даже не дождь, ливень, а нам с Бибутом идти на тренировку к 7, ведь сейчас у нас с 9 утра занятия начинаются. На улице резко похолодало, но мы все равно бегом на тренировку и с нее. Вымокли оба, да и после, пришлось переодеваться в сухую одежду. Холодает, а у меня, в отличие от Бибута, нет зимней одежды. Бабуля с отцом прислали мне опять сотку, а у меня и зарплата деревенская нетронутая, и деньги за обучение были. Короче, больше 1500 рублей, после сегодняшней стипендии на руках. Олег Павлович опять умотал по делам, поэтому иду после занятий к Анне Дмитриевне. Так вот, шапка и унты есть, остальное купить надо, излагаю свою просьбу замдиректору. Идем, посмотрю твои унты и шапку, основательно подходит к этому вопросу она. С Витали после возвращения у них что-то разладилось, волком друг на друга не смотрит, но и искры между ними, как в деревне, не наблюдается. Записывай, носки шерстяные все равно нужны, как и запасная обувь, например, полуботинки. Носки на рынке можно купить колхозным. Купи 2 пары, и когда обувь будешь покупать, мери на эти носки сразу. Там же на рынке купи варежки вязаные или перчатки. Тоже можно 2 пары. Шарф. Шарф еще. Чуть не забыла. Потом нужны рейтузы теплые под брюки. И даже не рассчитывай на джинсы, не налезут на них. С верхней одеждой все зависит от бюджета, сколько готов выделить. 300 рублей могу, а на все рублей 500, подумав, отвечаю я. Нифига не страшно без денег остаться, страшно зимой в Сибири мерзнуть. Тем более, даже без отцовых мне за занятия капают рублики. Только там лафа накроется скоро. Не знаю я, как свои куцы и знания растянуть надолго. Занятий 5 точно смогу провести. А вот 10, уже не факт. Ребята на лету все схватывают. Богатый ты, Буратино, удивленно цокает Таня, но на дубленку может и не хватить. Давай прикинем. 150 ты потратишь на перечисленное, и останется у тебя 350. А дубленки у нас от 400 рублей новые. А еще парочку свитеров бы тебе, тоже в минус дубленки. Не надевать же дубленку поверх рубашки. И что делать? Искать ношенную, или покупать что-нибудь попроще, вроде куртки. Хотя по нашим морозам лучше длинной дубленки или шубы не найти ничего. Размер у тебя уже не детский, 46 или даже 48, плотный ты, щупает, не стесняясь, мои мышцы Аня. Она стоит рядом, в приталенной блузке и юбке кремового цвета, плотно облегающей ее бедра, и пахнет так хорошо от нее. Решение созрело в голове молниеносно, хватаю ее руками за попу и прижимаю к себе. Мне же прет в последнее время, хрясь, получаю с размаха по морде. Аня смеется в голос. Ну, штыба, ну, нахал, я старая для тебя, меня даже Виталик поэтому бросил. Не может успокоиться от смеха она. Вот и закончилось мое везение, грибанные гормоны. Потирая щеку от удара, размышляю с грустью я. Неудобно-то как, а ни хрен меня лапать было. Извините, Анна Дмитриевна, а Виталик, дурак и в женской красоте не разбирается. Искренне извиняюсь я. Слушай, да тебя страшно в одном общежитии с девочками оставлять, не может успокоиться Аня. Учись, в женский капкан всегда успеешь попасть. Лет в 30 у тебя такой выбор будет, если дурака валять не будешь. Это мне сейчас 30 и никто на меня не смотрит, а то я сам не знаю, и про выбор, и про капкан. Спасибо за советы, Анна Дмитриевна, и по одежде, и по жизни, а по деньгам буду покупать новую дубленку. Есть и третий вариант, отцу позвонить, он вышлет. Ладно, любитель зрелых женщин, план я тебе рассказала, на рынок и в ЦУМ сам съездишь, а с дубленкой тебе помогу. Как разбогатеешь? Ехать в дождь неохота, решаю перенести на завтра. Но и во вторник дождь, и в среду. Мы даже не пошли дежурить в ДНД в среду, разок и пропустить можно, а на платное свое занятие сходил, деньги важнее. Зато в четверг распогодилось, и я собираюсь вечером звонить Зининому брату. Это у нас вечер, а там день. Малая у нее учится в школе часов до 2, значит к 6, по-нашему, надо быть на переговорном, и ловить его. Еле уговорил, если родители или сестра еще могут его заставить куда-то идти, то мне удалось с трудом. испробовал и пряник, и кнут, обещал купить часы, и угрожал проблемами от друзей, от Кондрата и Пахаба. Второе помогло, хотя я взял на понт, ведь связаться с друзьями мне невозможно. Телеграмму разве что дать, Кондрат ТЧК, дай по шее брату Зины ТЧК, бред. Пришла бабуля из спора так, уже минут 10 меня ждала в гостях, и я знаю, чувствовала себя не в своей тарелке. Не любит она затруднять людей. Рассказал бабуле и про уже сделанные покупки, и про планируемые. Обещала выслать приготовленные 300 рублей, и хотела было идти снимать со Сберкнижки деньги еще, но я убедил, что хватит. Вот как они там живут в Сибири-то, столько денег на одежду лишних тратит, бормотала она. Поддакнул, мол, несчастные сибиряки люди. Я еще спросил про ее самочувствие и про отца. Все по-старому. Отец бухает, свиней забили и продали, телка тоже продали. Осталось корова и куры. Сено косить некому, надо или продавать кормилицу, или покупать сено. Но невыгодно тогда молочное дело бабуле будет. Как я понял, с коровой бабуля не расстанется, даже если в убыток будут дела идти. В пятницу деньги я получил и купил все, кроме дубленки. Взял еще брюки, под мои старые рейтузы не влазит, а уж про джинсы и говорить нечего. Отдала не 600 рублей, надеюсь, не убежит с ними. Шучу, она скорее своих добавит еще, чем убежит. Завтра поедем примерять, ничего не планируй. Покачала она красивым пальцем с ухоженным ногтем перед моим носом. Глава 37. И в самом деле, утром она меня разбудила. «Анна Дмитриевна, а вы как тут так рано?» Удивился, открыв дверь. «Я». «Пузо прикрой, стоишь тут в одних шортах», ответила воспитательница и крикнула в сторону. «Лена, а ты, куда в одной майке пошла? Зубы чистить, совесть имей, тут мальчики рядом живут». Я попытался высунуться в коридор и посмотреть на Лену в одной майке, но меня запихнули грубым образом обратно в комнату. «С Леной у нас тишь да гладь», она взяла от меня, что планировала, поставила где-то галочку и успешно пудрила мозги обоим Петрам. На примерку мы поехали на машине Анны Дмитриевны. Я думал, на автобусе поедем. Первый раз вижу женщину-водителя после переноса. «Я еще плохой водитель, поедем медленно», созналась она. «И не дай бог, чего скажешь про бабу за рулем», с языка сняла. В это время шофер женского пола очень редкая птица, да и ее слова о неопытности добавили опасений. Ехал я на заднем сиденье и переживал малеха. Ладно, хоть ехать недалеко и не было большого дорожного трафика по причине выходного дня утра, ну и количество машин в городе. Спокойно доехали. Аня криво припарковалась около ателье, где работала подруга. Думал, мне самопал предложат, а там фабричная дубленка, 48 размера. Немного большая, зато вполне можно и на следующий год носить, а не покупать новую. Я же расту активно. Отдал 530 рублей, ясно, что переплатил, но не особо много. Осталось 300 рублей, да в понедельник еще за брейк данс получу. Паша попросил перенести на вечер тренировку. Я перенес, желание клиента закон. Обратно Аня меня не повезла, я ехал на общественном транспорте и вернулся уже к 12. Через часик обед, поваляться, что ли, на кровати. Слышу стук в дверь, бибута нет, ушел по своим делам, и открывать пришлось самому. Батюшки святы, Аркаша, в зюзю бухой, чуть не рыдает. Бля, да что случилось? Пытаю его я. Меня Оксана изменила. Я ее, а она. Сразу показал уровень проблемы мой товарищ. Баба с возу, кобыле легче. Попытался конструктивно и с шуткой объяснить ему все плюсы этой ситуации. Я, а она, зачем? Пошел по второму кругу влюбленный. Ты где спиртное взял? Сменил я тему. Это ликер из березки. Неожиданно трезво и внятно сказал Аркадий. Вот, ликер, русский мужик водку пьет сгоря. А ты, ликер, попробовал я усовестить Тикова, еврея,